Ограбление газетного киоска. Строжайше запрещалось чтение Пинкертона. Нат Пинкертон был знаменитый американский сыщик, приключения которого сводили нас с ума. Это были небольшие по объему, размером в школьную тетрадку, так называемые выпуски, каждый раз с новой картинкой на цветной обложке и портретом знаменитого сыщика в красном кружочке. На этом грубо литографированном портрете голова Ната Пинкертона была изображена в профиль. Его бритое обрюзшее лицо с выдвинутым вперед подбородком и несколько мясистым носом с резкой чертой между ноздрей и краем плотно сжатых губ, его проницательные глаза, или вернее один только глаз, так как великий сыщик был нарисован в профиль, даже косой пробор его немного седоватых каштановых волос и цветной американский галстук, все говорило, что это величайший криминалист 20 века. Человек опытный и бесстрашный, с железной волей, гроза американского уголовного мира, раскрывший сотни и сотни кровавых преступлений и посадивший ни одного негодяя на электрический стул в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг. У Ната Пинкертона был помощник, молодой американец Боб Руланд, обожавший своего великого шефа, его правая рука. Парень тоже отчаянно смелый, большой мастер гримироваться и переодеваться, наклеивать фальшивую бороду для того, чтобы, например, представиться больным стариком и в таком виде, как собака-ищейка, идти по следу опасного преступника, время от времени звоня Нату Пинкертону по телефону для того, чтобы получить от него дальнейшие инструкции. «Алло, мистер Пинкертон, это я, Боб Руланд. Ха-ха, я тебя сразу узнал, мой мальчик. Ну, выкладывай, что у тебя нового?» «Учитель, я, наконец, напал на след этой кровавой собаки Джека. Молодец, действуй дальше. Алло, скоро я приеду к тебе на помощь, и мы, наконец, посадим этого негодяя на электрический стул». Больше всего нас волновало восклицание «Алло», которое то и дело раздавалось из уст великого криминалиста, едва он брал в руку и прикладывал к уху телефонную трубку. Черт возьми, на каждой странице телефоны, метрополитены, небоскребы в 20 этажей, кэбы, экспрессы, стальные наручники, револьверы, загадочная тюрьма Синг-Синг, одно название которое заставляло содрогаться читателя, наконец, электрический стул. Однако вскоре после Ната Пинкертона стали появляться в большом количестве другие сыщики, английский криминалист Шерлок Холмс, рыночное подражание классическому Шерлоку Холмсу Конан Дойля, затем Ник Картер. Портрет Шерлока Холмса помещался в канареечно-желтом прямоугольнике. Шерлок Холмс был изображен в профиль с резко очерченным носом, с красивой горбинкой, с прямой английской трубкой в зубах, которая очень красиво и многозначительно дымилась. Голова Ника Картера помещалась в ярко-синем кружочке, это был совсем молодой человек, с по-юношески удлиненным затылком и крутым клоком волос над мудрым высоким лбом шахматиста. Приключения Ника Картера отличались большой изобретательностью. Он раскрывал запутаннейшие дела, связанные с деятельностью крупных преступных великосветских банд, владевших большим ассортиментом таинственных восточных ядов, снотворных средств, бесшумного огнестрельного оружия, тайнами гипноза и даже спиритизма, способного переселять души, не говоря уже о колоссальном количестве награбленного золота, драгоценных камней, например, бриллиантов размеров с куриное яйцо и жемчужин, больших как кокосовый орех, что было явным плагиатом из 80 тысяч лье под водой Жюля Верна. Великосветские банды имели собственные паровые яхты, литерные поезда. Они совершали свои чудовищные преступления с непостижимой быстротой фантомов, без труда перемещаясь из одной части света в другую. Сегодня Чикаго, завтра Вальпараисо, послезавтра Лондон, затем, разумеется, Париж, Сан-Франциско, Нагасаки. Всюду оставляя за собой множество жертв, отравленных и убитых непонятным оружием. А затем бесследно исчезали, не оставляя никаких следов. У Ника Картера был не один помощник, а несколько. Японец Тен Ицли, Патси и даже одна помощница, красавица Ирма, при взгляде на которую самый закоренелый преступник терял голову. Выпуск Ника Картера стоил 7 копеек, в то время как выпуск Пинкертона всего 5 копеек. У Пинкертона было 32 страницы, а у Ника Картера 48. Пинкертон был написан дубовым языком и изобиловал такими выражениями, как, например, «проклятие», заорал Боб, стреляя в неуловимого Макдональда, или «ага, попался, голубчик», ледяным тоном сказал Пинкертон, надевая на негодяя наручники. «Теперь я тебя, наконец-то, посажу на электрический стул». Сначала этот мужественный стиль нам очень нравился. Но после появления на книжном рынке Ника Картера шансы Пинкертона сильно упали. У Ника Картера сплошь да рядом попадались фразы, волновавшие нас до глубины души, например, «золотистые волосы красавицы-преступницы рассыпались по ее мраморным плечам и покрыли ее с ног до головы сияющим плащом». Или «доктор Доктар с дьявольским смехом вонзил шприц с усыпляющим тибетским веществом в обнаженную руку японца». Кроме того, выпуски выходили с продолжением, сериями по 4-5 номеров. Серии назывались «Серия Доцара» или «Иннес Наварро. Прекрасный демон». Прочитав один выпуск и остановившись на самом интересном месте, уже невозможно было не купить следующий выпуск. А где взять деньги? Выпуски Ника Картера появлялись в продаже каждую пятницу, сразу же по 2 штуки. Цена 14 копеек. Их привозил курьерский поезд «Санкт-Петербург-Одесса», развивавший, как говорили, скорость до 110 верст в час. Тотчас же по прибытии поезда свежеотпечатанные выпуски Ника Картера, манящие своими разноцветными обложками с изображениями эпизодов из его приключений, уже лежали большими стопками на прилавках газетных киосков. Безумное желание купить эти 2 новых выпуска терзало мою душу. Я остановился на самом интересном месте, и теперь представлялась возможность узнать, чем же кончилась история Иннес Наварро, прекрасного демона. Загипнотизированная красавица Ирма сидела в кресле, и вдруг за ее спиной зашевелилась портьера, и возникла с коварной улыбкой на устах сама собственной своей персоной Иннес Наварро, держа в руке маленький револьвер, бесшумно стрелявший отравленными пулями. «Ха-ха-ха!» — мелодично захохотала Иннес Наварро, прекрасный демон, пожирая глазами белое, как мрамор, лицо, погруженный в гипнотический сон помощницы Ника Картера. «Наконец-то ты попалась в мои сети, проклятая ищейка!» С этими словами красавица-преступница взвела курок, но в это время... Что произошло в это время, осталось для меня тайной, так как на этом выпуск кончался, и дальше было напечатано продолжение в следующих выпусках. Теперь они, эти выпуски, лежали на прилавке киоска, а в карманах у меня было пусто, и не было никаких шансов достать необходимых 14 копеек. Между тем, желание узнать, чем кончилась история Иннес Наварро, прекрасного демона, с каждой минутой усиливалось и, наконец, превратилось в манию. Я совсем потерял рассудок. Я мучительно придумывал, как бы раздобыть новые выпуски. И, наконец, решился на преступление. Сначала я хотел просто подойти к киоску и открыто нагло схватить 2 выпуска и убежать куда-нибудь подальше, на берег моря, и там, в уединении под скалой, залпом прочесть выпуски. Однако от этого плана пришлось отказаться, так как темный инстинкт самосохранения подсказал мне, что как только я схвачу с прилавка выпуски, хозяин киоска, золотушный еврей с лицом сплошь засыпанным, как просом, желтыми веснушками, выскочит из киоска через заднюю дверь и устроит такой гвалт, что меня тут же схватят прохожие и, как жалкого воришку, поведут к постовому городовому. А что последует за этим, было так ужасно, что невозможно себе представить. Тогда злой дух шепнул мое левое ухо сделать следующее. Незаметно для хозяина обойти киоск вокруг и запереть двери на замок. Но так как замка у меня не было, то то злой дух посоветовал связать кольца для замка крепко-накрепко какой-нибудь проволокой или шпагатом. Но так как ни проволоки, ни шпагата у меня при себе не имелось, а действовать надо было немедленно, то злой дух посоветовал завязать кольца носовым платком. Носовой платок лежал у меня в кармане, хотя он был далеко не первой свежести, но в дело годился. На цыпочках я обошел шестигранную будку и с замиранием сердца и с различными ужимками пропустил носовой платок сквозь оба кольца и завязал крепчайшим узлом, который для большей прочности еще затянул зубами и облизал языком. Злой дух сказал мне, что теперь я могу подойти к прилавку и шепнуть выпуски, и даже не убежать, а просто поспешно удалиться. Что должен сделать хозяин киоска? Он, несомненно, бросится к двери, но, увы, не сумеет ее открыть и останется в западне. Когда же он высунется на улицу и позовет городового, то и следа моего уже не будет. Кричи, не кричи. Проверив прочность узла, я подошел с блуждающей улыбкой к прилавку. И, не отвечая на ласковый вопрос еврея, «Что тебе надо, мальчик?», схватил выпуски и бросился на утек, содрогаясь от мысли, что сейчас начнутся крики, свистки городового, погоня, меня схватят за руки и поведут уже не в участок, как обыкновенного воришку, а как грабителя, потому что я совершил не просто маленькую кражу, а самый настоящий налет на торговое заведение. Я перебежал, как заяц, через улицу и шмыгнул в переулок, ведущий к нам в отраду, прижимая к бьющемуся сердцу липкие выпуски, от которых пахло типографской краской. Меня немного удивило, что я не слышу за собой шума погони и свистков. Добежав до строящегося трехэтажного дома Мирошниченко, я взобрался по сходням на самый верх лесов, туда, где уже возвели стропила, наполовину покрытой новенькой звонкой черепицей. Здесь, на кирпичном борове, сидел, пригорюнившись, Жорко Собецкий, который боялся идти домой, так как у него в дневнике стояло два кола, одна двойка, и было записано весьма неприятное замечание. Его круглое толстое лицо лентяя и увольня было покрыто мутными следами высохших слез. Я с торжеством показал ему заветные выпуски, и мы тотчас, как лунатики, погрузились в чтение продолжения серии «Инес Наварро. Прекрасный демон». Ничего вокруг не видя и не слыша, мы читали до тех пор, пока не дочитали до конца, и на чердаке уже стемнело. Только тут я понял весь ужас своего положения. Жорко, вздохнув, поплелся домой, с таким трудом волоча свой ранец за оторванную лямку, как будто он был набит свинцом. Следом за Жоркой поплелся и я, запрятав под куртку украденные выпуски. Мне казалось, что уже все прохожие знают о моем ограблении газетного киоска. Однако на улице все было спокойно, никто не обращал на меня внимания, дома тоже все было как обычно. Неужели, думал я, мой грабеж остался незамеченным? Быть того не может, чтобы хозяин киоска не обнаружил, что дверь надежно завязана платком. Наверное, он давно уже дал знать полиции, и теперь проклятые щейки из сыскного идут по моим следам, и с минуты на минуту в квартире раздастся звонок. Дверь откроется, войдут сыщики и полицейские, наденут на меня стальные наручники и повезут в карете под конвоем в Одесский тюремный замок, в одиночную камеру. Действительно раздался звонок. Я чуть не потерял сознание и заперся в уборной. Но это пришел папа с заседания педагогического совета. Голубые тетрадки у него под мышкой напоминали мне выпуски Ника Картера. Папа, как всегда, посмотрел на меня усталыми глазами, поерошил мою голову и поцеловал в лоб, из чего я заключил, что ему еще ничего не известно. На сегодня беда как будто бы миновала. Но что будет завтра? Страшно подумать. Завтра утром мне предстояло идти в гимназию, как раз мимо газетного киоска, другого пути не было. И меня непременно увидит ограбленный мною хозяин киоска, и тогда разразится ужаснейший скандал. Я постарался прошмыгнуть мимо киоска, отвернув лицо в другую сторону. Но все же краем глаза я увидел будку и над прилавком рыжее лицо хозяина, смотревшего на меня с неопределенным выражением иронии и деланного равнодушия. Я внутренне вздрогнул. Ох, этот тихий еврей что-то против меня замышляет. Наверное, он уже сообщил о моем поступке в полицию и директору гимназии. И теперь меня арестуют, или, что еще хуже, выгонят из гимназии с волчьим билетом. Ни жив, ни мертв я вошел в класс, преувеличенно льстиво расшаркавшись в коридоре с инспектором, который довольно равнодушно кивнул мне своей серебряной стриженной под бобрик головой. Все 5 уроков я просидел как на иголках, ожидая, что вот-вот меня вызовут к директору на расправу. Напрасно. День прошел весьма мирно, благополучно, даже без двоек. Возвращаясь домой, я снова торопливо прошмыгнул мимо газетного киоска и снова увидел краем глаза лицо хозяина, равнодушно, но в то же время как бы двусмысленно смотревшего на меня поверх одесской почты, которую читал. Так прошла неделя, и наступила пятница, когда обычно на прилавке появлялись новые выпуски Ника Картера с новыми завлекательными картинками на обложке, выпуски полные загадок и тайн. На этот раз с петербургского курьерского привезли новую серию под названием «Серия доктора Дацара». Я не мог выдержать искушения и прошел совсем рядом с газетной будкой, чтобы хоть одним глазом взглянуть на картинку на обложке нового выпуска. Ник Картер стоял в дверях роскошной гостиной, где пировали преступники из великосветской шайки доктора Дацара. И в каждой руке великого сыщика из-за бархатной портьеры высовывалось по большому револьверу Смит и Вессон 44-го калибра. Преступники были бородатые, во фраках, в белых крахмальных пластронах, дамы-преступницы в бальных платьях, все увешанные бриллиантами. Один лишь Ник Картер был одет скромно, корректно, но его юношеское энергичное лицо как бы саркастически говорило: «Попались, голубчики, руки вверх, теперь я вас всех упеку в синг-синг и посажу на электрический стул». «Молодой человек! Пс, молодой человек!» Услышал я голос хозяина газетного киоска. «Я не понимаю, почему вы все время бегаете мимо меня, как заяц. Ваш папа уже давно заплатил мне ваш должок за те 2 выпуска Ника Картера из серии «Инес Наварро. Прекрасный демон». Ваш папа покупал у меня позавчера одесский листок, и я ему напомнил, что за вами 14 копеек. Берите серию доктора Дацара, не стесняйтесь. Вы имеете у меня кредит. Может быть, вы выберете еще что-нибудь из Шерлока Холмса, кинжал Негуса, мальчики хвалили. Может быть, приключения Ирмы Блаватской или Эльза Гавронская, хотя вам еще рано знать что-нибудь про любовные похождения».